Так, добрый день всем, кто, если не были в прошлый раз, да, меня зовут Владимир Владимирович. Вот я буду преподавать у вас практику методики. Напишите, слышно ли вас, слышно ли меня, всем, да, просто подтверждение дайте, потому что мы выключали на пару минут. Хорошо. Значит, в сегодняшнем занятии мы начнем с того, что сделаем эмоциональную деконцентрацию еще раз, для того, чтобы увеличить чувствительность вашу восприятия. Для этого необходимо, значит, еще раз сядьте, расслабившись на стуле, да, чтобы ничего не мешало. Концентрируйте свое внимание на центре тела, на уровне солнечного сплетения. Усильте это состояние. Нажмите пальцем одним, да, на солнечное сплетение, для того, чтобы появился такой небольшой болевой комочек. Палец отпустите, а ощущение на нем сконцентрируйте свое внимание. Удерживайте как бы внимание это. Теперь мысленно представьте, что из этого центра, вверх и вниз, уходит полосочка ощущений одновременно вверх и вниз с центра. И уходит бесконечность. Тяните, тяните, сколько сможете. Растягивайте это ощущение. У кого не получается, можете представить просто световую полоску, тоненькую, да, которая уходит одновременно вверх и вниз. Растягивая полоску, некоторые из вас могут чувствовать ощущение тремора, дрожания небольшого, ускорение сердцебиения, прерывистое дыхание. Все эти ощущения соответствуют эмоции страха. Так. Для того, чтобы убрать эти ощущения, необходимо на уровне солнечного сплетения представить пустой шар. Чем больше шар, тем лучше. И загнать туда, внутрь, эту полоску, назад стягивая. Спокойно, не напрягаясь. В момент работы с эмоциями мышцы должны быть полностью расслаблены. То есть мы подключаем только одно воображение. Никаких мышц, да, в ощущении не подключаем. Убираем внутрь эти ощущения. Так, убрали внутрь шара. Всю полоску убрали. Теперь растягиваем по горизонтали с центра солнечного сплетения. Растягиваем полоску по горизонтали. Тянем мысленно, да, сколько возможно. То есть до бесконечности растягиваем эти ощущения, эту полоску, чтобы появились другие ощущения. Следите особенно за изменениями, которые происходят в этот момент. Внутри организма какие появляются изменения. В момент этой растяжки должно появиться ощущение вялости в организме, пассивности внутренней. Дыхание трудное такое, ослабленное. И возможное ощущение в области шеи, сдавливание. Это все соответствует эмоции грусти. Так, Теперь убираем назад, представляем шар пустой в районе солнечного сплетения и убираем туда эту полоску, загоняем ее назад. Постепенно, не напрягая мышцы, да, мысленно просто убираем назад эту полоску. Так, следующую эмоцию, эмоцию злости делаем. То есть вперед, как будто вы продавливаете резиновую стену перед собой, 5-6 сантиметрах от себя. Представляете, из центра, из района солнечного сплетения, выходит шарик, и вы пытаетесь продавить эту резиновую стену. Чем больше вы на нее давите, тем больше она сопротивляется. Мышцы живота не подключаем. Только одно воображение. Возможные появившиеся ощущения внутри. Да? Легкие начали быстрее работать, ускорилось сердцебиение. Тонус появился в руках-ногах. Ощущение активности. И хорошая концентрация на внешнем, на точке. Это все соответствует эмоции злости. Можно усиливать это ощущение, сильнее надавливать на воображаемую стену. Так, для того, чтобы убрать, представьте пустой шар в районе солнечного сплетения и туда загоните этот шарик, который мы продавливали в стену. Внутрь шара. Так. И еще одна эмоция. Эмоция радости. Представьте, что из района солнечного сплетения вперед ушла в бесконечность полоска, светящаяся такая. Моментально ушла вперед в бесконечность. Теперь мысленно, как будто вы начинаете передвигаться по этой полоске, ускоряясь все быстрее и быстрее. То есть беспрепятственно, как будто скользите. Главный эффект в том, чтобы вы постоянно ускорялись. Летите по этой полоске. Еще быстрее. И еще быстрее. Сначала усиливается сердцебиение, ускоряется дыхание. Если разогнаться достаточно быстро, то все эти ощущения пропадают. Остается только состояние расслабленности внутренней. Это соответствует эмоции радости. Все эти ощущения, да, сначала эмоции волнения, потом эмоции радости. Теперь просто представляете, что эта полоска уходит внутрь. Да. Тут задали вопрос, я не заметил, эта полоска тоже солнечного сплетения должна идти. Да, все работаем, все ощущения центрируем на солнечном сплетении. Почему? Это географический центр тела, притом солнечное сплетение масса нервных окончаний, поэтому восприятие всего окружающего, да, у нас концентрируется именно на солнечном сплетении. Она, эта точка как раз и есть та точка, с которой мы постоянно будем работать. Так, убираем полоску внутрь шара. Так. В конце медленный вдох через нос глубокий. И выдох через нос такой же глубокий, через рот. И так сделайте 2-3 раза для того, чтобы успокоить работу нервной системы. Через нос вдыхаем глубоко, через рот выдыхаем. Так. Все чувствуют себя нормально? Напишите, пожалуйста. У всех ли все получилось и чувствуют ли себя все нормально? Готовы ли дальше продолжать? Ничего, сейчас будем тренироваться и все получится. Если вы первый раз, то у некоторых изначально может не получаться, но в дальнейшем все получится. Так, что мы теперь будем заниматься? Да, если шарик вертится, неважно, то есть у каждого свое восприятие. Да? Это всего лишь наше воображение, поэтому воображение может все что угодно делать. Вот. Поэтому, чем мы будем заниматься? Тема нашего сегодняшнего занятия, как вы знаете, да, это подавление в себе навязчивых состояний. Обычно навязчивые состояния, они происходят от двух эмоций в основном. Или страха, или грусти. В грусти, да, происходит такое состояние, которое в последующем называется как депрессия, депрессивное состояние. Это тоже навязчивое состояние. Или навязчивые страхи. Вот два состояния, с которыми нам сегодня надо будет поработать, чтобы вы поняли, как их менять в себе, да, если возникают такие состояния. Ну, любая растяжка, вот такая эмоциональная, все четыре эмоции, если сделать подряд, в порядке страх, грусть, злость, радость, так, уже частично снимает ощущения, да, которые связаны с навязчивыми состояниями. Но для того, чтобы их снять полностью, надо перебить его другим эмоциональным состоянием. То есть центростремительные эмоции, которые приводят к навязчивым состояниям, это страх и грусть. Они стремятся к центру, то есть сдавливают человека внутрь. Центробежные, то есть выход человека из навязчивых состояний, это злость и радость. Они выводят человека как бы изнутри себя вовне. Поэтому, для того, чтобы вы поняли разницу этих состояний, сейчас мы начнем работать с грустью, перебивая ее эмоцией злости. То есть, как выход состояния депрессии, если кто сталкивался, да, первично человек входит в состояние злости. То есть, это как система выхода из подавленного состояния. Поэтому сейчас из центра, из солнечного сплетения, так, делаете световую растяжку, ну, представляете полосочку, по горизонтали растяжку. То есть постепенно выводите себя в состояние грусти. И удерживаем 2-3 минуты это состояние для того, чтобы к нему привыкнуть полностью. Растягиваем медленно, спокойно, представляя себе, не напрягаем мышцы. Одно воображение, пошла световая полосочка такая, до бесконечности тяните ее. наступает такое пассивное состояние, состояние вялости внутри организма. Такой даже некоторый упадок сил. Не хочется, да, шевелиться, двигаться вообще не хочется. Ощущение такого покоя, как бы внутреннего. В дальнейшем, если это состояние вот у людей преобладает, если человек находится в нем длительное время, может и день, и два находиться, то это состояние приводит к полной потере интереса к окружающему. Человек погружается в себя, и ему ничего не интересно. Для того, чтобы выйти с этого состояния, так, нам необходимо сначала, если вы находитесь в нем, да, сделать растяжку грусти, то есть довести ее до сознательного управления, эту эмоцию грусти. То есть, если вы находитесь в состоянии подавленном, вы делаете растяжку грусти сознательно еще больше. В последующем, да, когда вы хотите выйти, представляете на уровне солнечного сплетения пустой шар, убираем постепенно туда полоску эту, справа и слева, убираем полоску внутрь. Убрали все внутрь. Так, теперь сразу же переходим к эмоции злости. Начинаем продавливать впереди воображаемую стену. Сколько вы удерживали эмоцию грусти по времени, столько же необходимо удерживать эмоцию злости. Продавливаем воображаемую стену, усиливая в себе активность. Мышцы не подключаем. Мышцы должны быть полностью расслаблены. Продавливаем воображаемую стену. Чем больше мы на нее давим, тем больше она сопротивляется. Да. Игорь, вы задавали вопрос? Вас не слышно. У вас подключилось просто. Так. Теперь напишите, все вышли с подавленного состояния на активность. Ну, вопрос, отвечая на вопрос. Вы поработали с эмоциями, переключились со своих стандартных обычных состояний, да? Поработали с эмоциями, поэтому организм реагирует как расслабление, да? То есть успокоение внутренних процессов происходит. Но здесь был именно феномен с того, чтобы выйти из очень пассивного состояния, да, на состояние активности внутренней, то есть желание действовать. Предпринимать какие-то действия. Ну, организм разогрелся, поэтому и стало жарко. Нет, все получилось. Единственное, да, надо, еще раз говорю, мышцы не подключать. Вся, если вы подключаете, когда делаете растяжку злости, вперед продавливаете. Если вы подключаете мышцы живота, то энергия уходит на работу мышц. А когда вы подключаете одно воображение, то идет вся энергия на работу эмоций. Поэтому состояние должно быть такое не пассивное, но легкая активность внутренняя. Так, теперь мы будем работать с эмоцией страха. Здесь мы сделаем немножко по-другому. Значит, уберите эмоцию злости назад в район солнечного сплетения, в шар, загоните ее. Пустой шар представьте, туда загоняете этот шарик, убираем его. Так. Теперь глубокий вдох через нос, выдыхаем через рот. Спокойно пару раз сделали, чтобы выйти из этого состояния. Так, теперь работаем с эмоцией страха. Как мы делаем? Значит, растяжка должна быть вверх и вниз идти. Представляете, из центра, да, уходит полоска вверх и вниз. Но когда вы растянете до конца эту полоску, до бесконечности тяните ее, когда почувствуете ощущение, ускоренное сердцебиение, прерывистое дыхание, необходимо вспомнить ситуацию из жизни, когда вы испугались. Но делаем это просто. Вам не надо что-то конкретное вспоминать. Вам надо задать себе вопрос, что вы вообще помните из своей жизни. Поскольку вы будете находиться в эмоции страха, воспоминания будут связаны только с эмоцией страха. Просто задаете себе вопрос, что вообще помните из своей жизни? И появится какое-то одно из воспоминаний, связанное, когда вы испугались чего-то. Когда появилось это воспоминание, вы концентрируете свое внимание так, что смотрите на это воспоминание не со стороны, а как будто оно сейчас происходит, данную минуту, вокруг вас. То есть таким способом мы усиливаем эмоцию страха в себе. Да. Так, удерживаем. Время не ограничено. Так. Появилось ощущение, осознание, да? Вот этого состояния внутреннего, дрожь внутренняя, такое желание уйти, да? Необходимо, да? Сделать растяжку еще больше, разогнать до бесконечности вверх и вниз. Потом на уровне солнечного сплетения вы убираете назад, представляете шар пустой и убираете эту растяжку страха внутрь. Постепенно, да, не торопимся, загоняем просто назад в район солнечного сплетения. Чем больше пустой шар, тем быстрее уходит эта полоска внутрь. Так, теперь мы будем нейтрализовывать эти ощущения страха. Будем с помощью эмоций радости. То есть в районе солнечного сплетения уходит полоска из района солнечного сплетения, светящаяся вперед в бесконечность. Теперь начинаем разгоняться по этой полоске, ускоряя движение все быстрее и быстрее. То есть вы скользите Главное, не забывайте, что подключаем только одно воображение. Препятствия впереди нету. Только набирается скорость. Так, теперь представьте, попытайтесь вспомнить какое-то приятное воспоминание из вашей жизни. Когда вам было радостно, весело. Удержите его вокруг себя, как будто оно происходит сейчас, в данную минуту. Вы находитесь в центре этого. Продолжайте движение по этой полоске. Будем нейтрализовывать ощущение страха, переводить его на ощущение радости. Удерживайте, удерживайте, да, чтобы нейтрализовать. Удерживайте состояние радости. Так. Теперь полоску, которую мы разогнали, да, просто загоните внутрь пустой шар. Опять медленный вдох через нос вдыхаем, через рот выдыхаем. Пару раз сделайте. Так. Теперь напишите, у всех ли получилось то, что мы делали. Ленивость – это от усталости. То есть поработали с эмоциями, немножко можно сейчас отдохнуть, можно пойти на свежий воздух. Вот, сонливость пройдет, да, поскольку работа с эмоциями первые разы – это всегда несколько сложно для организма. Потом в дальнейшем оно все будет очень оперативно и очень быстро, когда человек привыкает. Кто-то еще ответит. Так. Вот так можно выходить из ощущений навязчивых состояний, да, если они у вас появляются. Ну, бывает из-за мнительности, да, из-за различных ситуаций. У человека появляется такие вот навязчивые состояния. Для того, чтобы их убрать, надо идентифицировать, чем они связаны, со страхом или с грустью, то есть, когда вы обижены или напуганы. Потом разогнать эту эмоцию до бесконечности, то есть, вы переводите эту эмоцию на контролируемый уровень. Потом убираете. Грусть мы выводим с помощью злости, а страх с помощью радости. Вот эти две пары, да, которые помогают нам избавляться от этих навязчивых состояний. На сегодня урок закончен. Спасибо за внимание. До свидания.